Нужно заварить чай и приготовить какую-нибудь еду. Плохо, что вода кончается, опять придется лед колоть. Она расхохоталась. Нет, я больше не буду колоть речной лед. Я наберу снега. Что, Уинни, хочешь кашки? Позавтракав, Фейла тепло оделась и вновь покинула свою пещеру. Стояла удивительная тишь. Однако более всего Эйлу радовало обилие снега, вызывавшее в ее памяти образ родной пещеры. Она набила снегом несколько корзин и чашек и поставила их возле костра. Это было настолько проще колки льда, что она решила использовать часть воды для умывания. У себя дома она всегда умывалась талой водой и отказалась от этой привычки единственно потому, что не могла наколоть достаточно льда. Умывание стало непозволительной роскошью. Эйла взяла несколько коряк, лежавших у задней стены пещеры, и бросила их в огонь, потом вышла наружу и стала счищать снег с дров, лежавших возле входа в пещеру. Часть этих дров она внесла внутрь. «Если бы воду можно было запасать так же, как дрова», — подумала она, глядя на корзины и чаши, в которых лежал тающий снег. «Кто знает, сколько это продлится. Ветер может подуть в любую минуту». Она вышла из пещеры за новой охапкой дров, захватив с собой чашу, в которую она собиралась сбрасывать лежавший на дровах снег. Когда та наполнилась, Эйла перевернула ее, выпал ком спрессованного снега, сохранивший форму чаши. «Интересное дело, почему бы мне не запасти таким образом снег? Я могу сложить комья так же, как укладывала дрова». Идея эта чрезвычайно вдохновила Эйлу. Вскоре она собрала едва ли не весь лежавший на выступе снег и сложила большие снежные комья возле входа в пещеру. После этого она принялась собирать его с тропки, ведущей к реке. Едва она очистила ее от снега, Уинни тут же поспешила вниз. Щеки Эйлы разрумянились, глаза наполнились радостным блеском. Возле ее пещеры выросла уже целая снежная гора. Ей осталось собрать снег с дальнего края каменного карниза. К нему-то она и направилась. Посмотрев сверху на долину, она рассмеялась. Уинни медленно брела по заснеженному лугу, смешно выбрасывая вязнущие в снегу ноги. Когда Эйла взглянула на пещеру, на лице ее вновь заиграла улыбка. Возникла еще одна неожиданная идея. С ее стороны снежная гора, состоявшая из отдельных комьев одинаковой формы и размера, походила на человеческое лицо. Набрав новую порцию снега, она уложила ее так, чтобы подчеркнуть и усилить это сходство. «Будь снежный нос немного покрупнее, этот человек походил бы на Брана», — подумала Эйла и тут же занялась лепкой. Вскоре нос заметно вырос, под ним же появилась глубокая выемка, сделанная руками Эйлы. Отступив в сторону, она оценивающе посмотрела на творение своих рук. В глазах ее появился озорной блеск. «Привет, Бран!» — воскликнула она радостно, но тут же осеклась. Настоящему Брану явно не понравилось бы то, что она называет его именем «Снежную кучу». Имена и вообще слова — не такая простая вещь, чтобы играть с ними, как заблагорассудится. И все-таки снежный истукан очень походил на Брана. Эйла тихонько захихикала. «Может, мне следует вести себя более вежливо? Женщина не может разговаривать с вождем, как с равным. Кто она и кто он?» «Наверное, я должна выказать ему свое послушание». Она уселась перед снежной грудой, скромно потупив глаза. Так должны были поступать все женщины клана, желавшие обратиться к тому или иному мужчине. Эта игра чрезвычайно забавляла Эйлу. Она продолжала сидеть, повесив голову, в ожидании того, что ее похлопают по плечу, дозволяя тем самым обратиться к мужчине. Установившаяся тишина внезапно показалась ей зловещей. Камень, на котором она сидела, был твердым и холодным, как лед. Она вела себя на редкость глупо. Снежный двойник Брана не мог похлопать ее по плечу. Этого не стал бы делать и сам Бран, как это и было в тот последний раз, когда она сидела у его ног. Ее прокляли. Пусть и несправедливо, но прокляли. Она хотела только одного — попросить старого вождя защитить ее сына от гнева Бруда. Но Бран отвернулся от нее. Она обратилась к нему слишком поздно, ее уже считали мертвой.